Глава 14. Буцентавр. Выволокли пленников из каморки, повезли на богатую пристань. Но ничего наши ребята рассмотреть не могли. Кругом стража, толкают, дергают, щупают, и двое наперебой торгуют невольников, то больше. Поспорили, поругались, видит казак, уже деньги отсчитывают. Завязали руки за спину и повели на веревке. Вели вдоль набережной, вдоль спокойной воды. На той стороне дома, дворцы, стоят над самым берегом и в воде мутно отражаются, переливаются. Вдруг слышит Грицко. По воде что-то мерно шумит, плещет, будто шумно дышит. Глянул назад и обмер. Целый дворец в два этажа двигался вдоль канала. Такого дома и на земле казак не видал. Весь в завитках, с золоченными колонками, с блестящими фонарями на корме, а нос переходил в красивую статую. Все было затейливо, переплетено, перевито резными гирляндами. В верхнем этаже, в окнах, видны были люди. Они были в парче, в шелках. Нарядные гребцы сидели в нижнем этаже. Они стройно гребли, подымали и опускали весла, как один человек. «Буцентавр! Буцентавр!» — загалдели кругом люди. Все остановились на берегу, придвинулись к воде и смотрели на плавучий дворец. Дворец поравнялся с церковью на берегу, и вдруг все гребцы резко и сильно ударили три раза веслами по воде и три раза крикнули «Ал! Ал! Ал!». Это буцентавр по-старинному отдавал салют старинной церкви. Это главный венецианский вельможа выезжал давать клятву морю. Клятву верности и дружбы, обручаться, как жених с невестой. Все смотрели вслед уплывающему дворцу, стояли, не двигались. Стоял и Грицко со стражей. Смотрел на рейд, и каких только судов тут не было. Испанские галеасы с высоким рангоутом, с крутыми бортами, стройные и пронзительные. Стояли они, как притаившиеся хищники, ласковые и вежливые до поры до времени. Они стояли все вместе кучкой, своей компанией, как будто не торговать, а высматривать пришли они на венецианский рейд. Плотно, развалисто сидели на воде ганзейские купеческие корабли. Они в развалку пришли издалека, с севера. Деловито раскрыли ганзейские корабли свои трюмы и выворачивали по порядку плотно набитые товары. Стая лодок вертелась около них. Лодки толкались, пробирались к борту, а ганзейский купец в очередь набивал их товаром и отправлял на берег. Португальские каравеллы, как утки, покачивались на ленивой волне. На высоком юте, на задранном вверх баке не видно было людей. Каравеллы ждали груза. Они отдыхали, и люди на палубе лениво ковыряли иголками с дратвой. Они сидели на палубе вокруг потрепанного погодой грота и ставили толстые заплаты из серой парусины. А дальше, вдоль набережной, кормой к берегу, стояли длинные блестящие красавицы — венецианские галеры. К ним-то и двинулась стража с Грицком.